начали, как водится, после очередного БДПС с коньячка в кабинете Итхана под четвертушку лимончика, занюхивая свежей типографской краской новое издание АМ-УК. Потом присоединился Дир с бутылкой ментолового мензоберанзана. От доброго патологоанатома Роина на общий стол попала литровая банка с медицинским спиртом. Легатар принес коллекционный коньяк, а единственная дама, Юсла Гюльшаха, тут же намешала из всех напитков потрясающих коктейлей. Виновника торжества угощали наперебой, и надо ли удивляться, что утром тот пришел в себя на кухне у любовницы товарища Шрака в одних джинсах, но заботливо укутанным в махровую простыню. Промежуток между любимым тостом коллеги Легатара за умеренность в излишествах и тяжким пробуждением целиком и полностью истерся в эльфийской памяти, чего раньше не случалось никогда. В ответ на резонный вопрос, что было вчера, соратники грустно улыбались и уверяли, что кто-кто, а Эрен-Рандир Аптелемнар показал себя стойким и закаленным борцом с зеленым змеем, победив алкогольного гада с разгромным счетом. «Легатар, ну ты-то хоть скажешь, что я такого учинил?» — взмолился измученный сомнениями майор, когда на следующий день начальник внутренней тюрьмы отпаивал друга и коллегу крепчайшей харадикой. «Неужели наболтал лишнего?» «Наоборот», — заверил его бывший специальный агент. «Ты был лаконичен. После третьей рюмки дровской сине-зеленой пакости сказал, что тебя замучила жажда и выдал втрое больше, чем когда-либо прежде. Юсла, например, очень испугалась. Еле-еле успокоили девушку. Пришлось отпаивать ее чистым спиртом. А я больше ничего такого провокационного не сказал?» «Нет», — совершенно невзмутимо заверил Эрена Легатар. «Но лучше бы сказал. А то ты пил так, что смотреть было страшно. Совершенно молча. Без закуски», — подозрительно уточнил Аптелемнар. «Практически». Среди многоопытных соратников Эрен-Рандира по борьбе с нежитью и мажеством такое поведение считалось нехорошим симптомчиком, говорящим о тяжкой душевной травме. И так как разбитое сердце майора вполне подходило под определение душевной травмы, коллеги не на шутку встревожились. Особенно, когда Аптелемнар вместо закономерного запоя и загула снова ударился в работу. Все дело в том, что в распадке в среде иномирян появилась новая секта. Называли они себя загадочно и романтично – таинственные душители. И чтобы слово не расходилось с делом, по-настоящему душили своих жертв. В теории души невинно убиенных должны были попасть к некой черной богине, а та за столь ценное подношение одарить своих адептов магической силой. На практике же одни иномиряне убивали других, а содержимое бумажников и ценные вещи убиенных оказывались в кармане главы секты. Если бы не странный колдовской ритуал, который неукоснительно соблюдали адепты перед началом охоты на невинных, то преступления относились бы к разряду немагических и расследовались обычной криминальной полицией. И вот одним погожим августовским вечером, получив отчет экспертов-криминалистов по этому делу, Эрен усомнился в выводах и позвонил Юсле. Ругались они примерно минут 20, не выбирая выражений, благо Тави ушла в бухгалтерию. После чего эльф швырнул трубку и полез за монографией по вопросам удушения, которая хранилась на верхней полке книжного шкафа. Потолки в распадинском здании управления НЧЧК высокие, мебель делалась на заказ. Поэтому Эрену пришлось лезть на стул и рукой нашаривать подходящую по объему брошюрку среди залежей макулатуры. Периодически ему на голову падали прошлогодние номера Вестника Мандаса или Молоха Ведьм, и тогда настойчивый эльф прицепил к дверце шкафа переносную лампу на прищепке, чтобы лучше разглядеть искомую монографию. Тут-то он и обнаружил незнакомую коробку из-под конфет, открыл и застыл на месте. Внутри лежала отрезанная в порыве праведного гнева коса Нулвенде. Перепутать невозможно, это она, мягкая, толстая и до сих пор пахнущая дорогим парфюмом леди Анарелл Теони-младшей. Эрен столько раз запускал пальцы в эти волосы, что в этот момент в кабинет вошла Юсла. Глаза арчанки расширились от ужаса, она издала душераздирающий вопль и бросилась к Аптелемнару, чтобы схватить за ноги и не дать спрыгнуть со стула. Крик экспертши слышали все инчичекисты, кто находился в радиусе 200 метров. И только Эру ведает, что они подумали, но на помощь бросились тут же, стабильным оружием наперевес. Притопавший последним на место происшествия товарищ Шрак застал живописную и незабываемую сцену. Эринов кабинет полон ошалелого народа. Сам хозяин с непередаваемым выражением на лице и с отрезанной девичьей косой в руках стоит на стуле, а зажмурившая глаза Юсла Гюлшаха пытается удержать его на весу. Редкое эпическое полотно, впоследствии названное живыми очевидцами, как Аптелемнар пытался повеситься на собственной косе. «Юсла, ты спятила? Что ты делаешь?» — мягко спросил Эрин. «Спасаю тебя!» — звонко взвизгнула Арчанка, по-прежнему не размыкая век. «Отчего ты меня спасаешь?» — терпеливо допытывался энчичекист в гробовой тишине. Зрители, затаив дыхание, ждали, чем все кончится. «Поверь, она того не стоит, чтобы ты лишал себя жизни!» — тараторила экспертша. «Ты должен жить дальше! Самоубийство — это не наш метод!» Видя, что барышня слишком взволнована, чтобы осознать свою ошибку, Эрин решил воззвать к ее логике. «Юсла, с моей стороны вешаться в собственном кабинете неэтично по отношению к коллегам по работе», — вещал эльф. «Это же ЧП. У Итхана Нахыровича будут неприятности. К тому же у меня есть табельное оружие, а для офицера гораздо уместнее будет пустить пулю в висок, чем пугать стажера Силтендирен зрелищем своей синей морды с вывалившимся языком. Не знаю, как у тебя, а мое чувство прекрасного решительно протестует против такого способа самоубийства, как повешение. Тебе показалось, просто показалось». Скорее всего, на Юслу подействовало имя Итхана. Допустить, чтобы у самого обаятельного, привлекательного и обожаемого мужчины в распадке из-за кого-то начались неприятности, Арчанка не могла ни при каких обстоятельствах. Потом заведующая криминалистической лабораторией долго и с пеной у рта доказывала, что видела собственными глазами, как шнур от лампы обернулся у Эрина вокруг шеи. Но история уже успела стать легендой и войти в золотой фонд баек. Пройдут годы. Так это уже было. Не будем повторяться. Словом, отныне Нолина коса станет одним из священных талисманов НЧЧК, города распадок.